Глава 45. Сломанный подарок. Эльтаир де Лянтар. Я понимал, насколько наглым и странным был мой ультиматум. Реакция Натали на мои слова была совершенно логичной. Но я не знал другого способа быстро сблизиться с этой девушкой, особенно после всего, что я ей наговорил. Сейчас ухватился за эту ситуацию, как утопающий за соломинку. Пока что наша связь истинных для Натали пустой звук. Да, со временем все сильнее начнет проявляться взаимное влечение. Но именно времени у меня и не было. Я жил как на вулкане, не зная, что будет со мной завтра. Пусть Натали будет считать меня последним психом, но хотя бы станет моей женой уже в ближайшие 2 недели. Зато после свадьбы девушка посмотрит на меня другими глазами и забудет все те досадные оплошности, что я допускал по отношению к ней. Но как же невероятно сложно будет смириться с тем, что я не единственный у моей Сеншаэль. 6-й муж. Судьба неплохо так меня припечатала. И вариант ликвидировать остальных 5 нельзя даже рассматривать. Натали никогда мне этого не простит. С полуэльфом и остальными избранниками придется утрясти вопрос по-мужски. Уверен, они тоже будут не в восторге от того, что я вторгся в их семью. Особенно Джереми. А пока что надо сосредоточиться и максимально ослабить антимагические нарукавники. Я пристально посмотрел на золотистые металлические накладки от запястья и почти до локтя. Сейчас они довольно эффективно сковывали мои магические потоки, и меня это совершенно не устраивало. Хотелось рычать от досады, что я не мог их с себя снять. При малейшей такой попытке накатывал паралич. Поэтому все, что мне оставалось, — ментально расшатывать свои оковы, медленно, постепенно и настойчиво. Но лучше всего заниматься этой деятельностью в своей комнате. А в данный момент хотелось внимательно изучить личные покои моей истинной пары, пользуясь тем, что она оставила меня тут одного. Уютно, чисто, светлые тона декора, ничего лишнего, разве что журнальные вырезки в рамочках на стене с изображением каких-то мужиков на большой сцене перед толпой поклонниц. Присмотревшись, ошалело моргнул. Это был тот самый полуэльф с картины и 2 его дружков, женихи Натали. Надо ж, не ожидал, что они такие знаменитости. Девушка в очередной раз смогла меня удивить. Поднявшись со стула, решил подойти поближе к этим картинкам. Но краем глаза уловил возвышающееся надо мной черное чудовище с темными крыльями за спиной, светящимися глазами, притаившееся в углу прямо за шкафом. И оно не просто стояло, оно покачивалось. Выброс адреналина и моя реакция были мгновенными. Кулаком смял агрессивный алый клюв в труху и ногой с разворота впечатал диадему из булыжников в голову этого монстра. Раздавшийся грохот переполошил весь дом. Такое чувство, что я разворошил муравейник. И не просто разворошил, а кинул гранату с селитрой. Поверженный враг лежал на полу, как сломанная игрушка, и уже не планировал сопротивляться. И до меня начало доходить, что я жестко расправился с обычным чучелом. Ни крови, ни стонов, ни обломков костей. Я был совершенно ошарашен, не понимая, что эта нелепая, внушающая ужас вещь делала в спальне девушки. Зачем Натали поставила за шкаф практически напротив своей кровати такой жуткий манекен? Это что, воплощение ее ночных кошмаров? Или она так сбавляет эрекцию у любовников? Что не так с моей человечкой? Раздался очередной грохот. Дверь не просто распахнули. Ее едва не снесли с петель. «Ты что тут творишь?» — заорал ворвавшийся в комнату Майкл. Это была самооборона. Ляпнул я первое, что пришло в голову. Расправил плечи, вскинул подбородок. В любой идиотской ситуации надо сохранять королевскую невозмутимость. Это подкупает. «Что ты сделал с моей птицей счастья?» — сплеснула руками вбежавшая вслед за Майклом Натали. «Птица счастья?» — у меня отвисла челюсть. «Ты сломал мой подарок!» — возмутился подскочивший из коридора молодой кудрявый блондин. «Неужели еще один ее любовник?» Захотелось подправить ему клюв так же, как чучелу. «Тебе дарят какие-то неправильные подарки, Натали!» — ошалело пробормотал я. «Птица счастья не должна быть воплощением ночного ужаса!» «Ты ничего в этом не понимаешь!» — отчитал меня кудрявый одуван. «Она должна отпугивать неприятности!» «Не хочу тебя расстраивать, Джесси, но твоя птица не справилась!» — хмыкнул Майкл и кивнул в мою сторону. «Этот тип все еще здесь!»